Глава 31. Васятка. Занималось утро. Восток подернула предрассветная дымка. Край неба посветлел. Тонкий рожок месяца не торопился покидать небосклона. В воздухе витали самые сладкие утренние сны. Вдруг тишину пронзил задорный крик. «Ку-ка-ре-ку! Ку-ку-ре-ку!» На заборе сидел тщедушный оборвыш в грязных лохмотьях и, глядя на небо, кукарекал во всю глотку. «Доброе утро, Васятка! Ты уже за работой?» — обратился к нему домовой. «Да, солнышко зову, а то петуха нету, позвать некому. Вдруг солнышко про нас забудет и не заглянет. Ку-ка-ре-ку!» По бессмысленному, блуждающему взору и глуповатой улыбке, нисходящей с полуоткрытых губ оборванца, Злата поняла, что перед ней дурень. В ней шевельнулось невольное отвращение. «Эй, а дурачок-то тебя видит и слышит?» Злата удивленно обернулась к Аргаруше. «Васятка блаженный, Божий человек, а потому видит больше, чем другие, и больше жизнь понимает. Пойди к нему в обучение, может, и тебе истина откроется», — сказал тот. «Вот еще! У дурака уму-разуму учиться!» — фыркнула гордячка, но домового и след простыл. Зато юродивый увидел девушку и потянулся к ней. Глаза его засветились детским счастьем. Он бережно взял кукольную красавицу и посадил себе на ладонь. «Ой, никак ко мне радость пришла!» «Ты радость!» «Ага, забава для дурака! Пусти сейчас же!» Брезгливо поморщившись, попыталась вырваться Злата. На мгновение лицо Васятки опечалилось, но в этот миг из-за горизонта показался ярко-алый краешек солнца, и веснушчатое лицо блаженного вновь озарилось широкой улыбкой. «Услышала, солнышко, это я его позвал. Но только ты никому не говори, они не поверят. Они не знают, что кто-то его должен звать, чтобы оно светило всем». «Ладно, солнышко позвал? А теперь хотелось бы найти что-нибудь поесть», — сказала Злата, которая отчаянно проголодалась. «Ага, пойдем на базар», — кивнул Васятка и поковылял в сторону рыночной площади. Увидев, с какой легкостью она может командовать этим дуралеем, Злата ободрилась, рассудив, что не будет худо, если некоторое время он ей послужит. Самой ей путешествовать было небезопасно. Бедняжка была так мала, что боялась быть раздавленной чьим-нибудь неуклюжим башмаком. Одна нога у паренька была короче другой, и при ходьбе он сильно прихрамывал. Ветхая одежонка, казалось, вот-вот совсем разорвется, но с его лица не сходила улыбка. «Еще бы ему не радоваться! Дуракам счастье!» презрительно подумала Злата. «Если меня продаст, то и сыт будет, и наряд справит». «Ты меня продавать несешь?» — сердито спросила она. «Ты радость!» — вместо ответа засмеялся Васятка. Пришепетывая, он разговаривал сам с собой. Подчас в обрывках фраз Злата не могла уловить никакого смысла. Она немного помолчала, а потом вновь прервала бессвязный лепет юродивого. «За деньги, что ли, показывать будешь?» Васятка уставился на нее, как будто силился что-то понять, но так и не поняв, глуповато улыбнулся и пошел дальше, продолжая бессмысленную болтовню. Злата решила, что от дурня толку все равно не добьешься, но не опечалилась. Ей случалось выбираться из куда более серьезных переделок, а уж дурачка она вокруг пальца обведет. Подходя к базару, блаженный аккуратно посадил ее за пазуху. «Здесь тебя никто не увидит. Солнышко, всем на радость. А ты кому на радость?» а злым людям на зависть. Сссс!» Он прижал палец к губам. «Так ты не хочешь на мне заработать? Как же ты раздобудешь еду?» — удивилась Злата. «Люди добрые, и звери добрые, все добрые. Волчица свирепая деток кормит, детки ластятся, добрая волчица добрая». Какой-то торговец дал юродивому монетку. Васятка, приоткрыв ворот рваной рубашки, показал денежку Злате, чтобы и она могла полюбоваться. «Блестит, глянь, блестит!» — как ребенок радовался он, вертя монету на солнце. Злата прикинула, что этого им хватит на хлеб и похлебку. Но к ее разочарованию дуралей уже наигрался с денежкой и сунул ее в руки прохожему. «Ты что наделал? Зачем ты отдал монету?» — отчитала его Злата. Видя, что девушка рассердилась, Васятка искренне огорчился. «Она красивая, блестит. Ты любишь, когда блестит?» «Я люблю, когда я сыта. У меня от голода в голове мутится», — ответила Злата с досадой. Юродивый засмеялся. «Нет, ее нельзя есть. Она блестит, и все». Он развел руками. Вдруг Злата вспомнила слова гномов. «Люди часто ценят вещи не по их истинной стоимости, а по цене, которую сами же и придумали». Она посмотрела на Васятку другими глазами. Вот и домовой говорил о нем уважительно. «Кто знает, может быть, перед этим странным пареньком открыта тайна истинных ценностей?» Васятка не просил милостыни. Он просто шел и улыбался всему миру. В его улыбке было столько открытости и доброты, что люди сами подходили к нему и дарили гостинцы. Он принимал их, а пройдя немного, отдавал другим нищим, оставив себе в конце концов лишь лепешку и яблоко. Наконец он присел под пропыленными придорожными кустами, опустил Злату на траву и, покрошив немного хлеба птицам, остальное выложил перед ней. Девушка отломила кусочек лепешки и стала есть. Васятка молча смотрел на нее. «Что же ты не ешь? Ешь!» Злата показала на лепешку. «Ты хорошая, ты радость!» — в который раз повторил блаженный и тихонько засмеялся, так и не притрагиваясь к еде. За те несколько дней, что Злата скиталась, сидя за пазухой у Васятки, она привязалась к своему странному спутнику. Они спали под звездным небом, жили подаянием и питались милостыней. Но ее гордыня молчала, и впервые за долгое время хлеб был девушке сладок. Злата заставила Васятку обойти все ярмарки и балаганы, где только можно было встретить музыкантов, но все напрасно. Однажды в бессвязном лепете юродивого Злата услышала нечто такое, что заставило ее прислушаться. «Ищешь, ищешь, не найдешь. Где музыкант? Музыканта больше нету». «Что ты сказал?» — воскликнула Злата, но больше не добилась от Васятки ни слова. Предсказание глубоко ранило Злату. Теперь ей некого было искать и нечего ждать. Непокорная бунтарка смирилась и таяла день ото дня. Она не переставала удивляться своему спутнику. Убогий, оборванный, полуголодный, он искренне радовался и солнцу, и дождю, а глаза его всегда сияли счастьем. Только однажды на шумной улице он вдруг чего-то испугался, увидев деловито снующих людей с озабоченными лицами, в которых не было ни тени радости. Он закрыл голову руками и застонал. «Страшно! Слепые! Кругом слепые!» Его речь перешла в сбивчивые восклицания. «Не бойся, погляди, все зрячие!» — пыталась успокоить его Злата. Но он будто не слышал ее. «Прозреете, слепцы! Возрадуйтесь! Вы живете!» Его голос перешел в отчаянный крик. Вокруг собралась толпа. Тотчас, словно из-под земли, появился городовой. «Что за беспорядок?» — — рявкнул он, и, увидев бессвязно бормочущего и всхлипывающего дурачка, замахнулся на него нагайкой. «Не трожьте его!» — воскликнула Злата, высунувшись из-за пазухи рваной рубахи, и распахнула руки, словно она могла защитить плачущего Васятку. «Чур меня!» — перекрестившись, отступил городовой. «Чудо! Чудо!» — пронеслось по толпе. В умишке городового лихорадочно суетились темные мысли. «Конечно, такая находка чего-нибудь достоит. Не будь он раззявый, да снеси ее во дворец, глядишь, и повышение по службе получить можно. А что, если за этакую редкость его полковником сделают? А то бери выше, генерал-губернатора дадут». Городовой представил себя в расшитом золотом мундире с генеральской лентой через плечо и протянул ручищу. «А ну-ка, дай сюда свою финтифлюшку». «Нет, она радость, радость нельзя отдать», — затряс головой Васятка. «Молчать!» — взревел городовой и потной пятерней вырвал крошечную девушку у паренька. «Отдай! Нельзя отнимать радость!» Слезы текли по щекам Васятки. Он кинулся за Златой, но городовой оттолкнул его в сторону. «Пшел вон!» Паренек упал на пыльную мостовую. По толпе прошел ропот, но никто не решился перечить представителю власти. «Не плачь, мой милый дурачок!» — крикнула Злата Васятке. «Я не стою твоих слез!» «В тот миг, когда я стала гордячкой, я перестала быть радостью!» Девушка в мольбе протянула руки к толпе. «Люди, прошу вас, позаботьтесь о нем!» Эта невеличка, ростом с мизинец, внушала благоговейный трепет и уважение. Тотчас из толпы к Васятке протянулись руки. Кто-то поднял его, кто-то стал отряхивать от пыли, кто-то протянул кусок хлеба. «Отдайте мне радость!» — навзрыд плакал паренек. Лучистые глаза Златы были тоже полны слез, но она с напускной веселостью сказала: «Не плачь, погляди на солнце, вот тебе радость! Да смотри, не забывай его звать, чтобы оно светило всем!» Городовой сунул ее в карман, и Злата больше не видела Васятку, проливающего горькие слезы по утерянной радости.